Глава 14. Вова окончательно падает в моих глазах. Я правда думала, что ниже уже некуда, но он сумел пробить дно. Я стою в коридоре офиса, прислушиваясь к его телефонному разговору в кабинете, и у меня волоски на теле встают дыбом. Эта жирная овца раздает мне команды. Ни в какие ворота не лезет. Куратор она теперь. Последние слова он произносит в пренебрежительном тоне. Это он про Галю говорит, как я понимаю. Еще и жирной овцой ее назвал. Да, Вова, костюм еще не делает тебя интеллигентом. Хорош же руководитель. Вот же сволочь. Да, я точно решил. Продолжает Вова. Демьяныч в край охренел с такими решениями. Кто-то ему отвечает, и Вова огукает, слушая. Нет, я не попадусь. У меня полный доступ ко всей клиентской базе. Он начинает как-то злобно хохотать. Да, но надо же с чего-то начинать свой бизнес. Заодно и Демьянычу поднасру. Снова смеется. Мне эта база нужнее, а он и без нее обойдется. Да, подчищу все нахрен. Я закрываю рот рукой, стараясь не дышать. Все так, как я и подумала. Вова хочет украсть клиентскую базу фирмы. Мы эти контакты годами нарабатывали. Понятно, что без них мы сможем выйти на часть клиентов, хоть это и будет проблематично, если он все поудаляет. Но если он всю базу заберет себе, то он получит на блюдечке то, над чем вся компания трудилась долгие годы. Конечно, это не разорит Ивана Демьяныча, но доходы пошатнет. Значит, вот каким путем Вова решил начать свой бизнес. Это подло. Чертовски подло. Ведь Иван Демьяныч доверяет ему. Он всегда хорошо к нему относился. Да, наказал тем, что завалил работы и повесил Галину. Но разве это перечеркивает все, что он для него сделал? Зарплата у Вовы на высшем уровне. Да и после моей аварии он получил прибавку. Босс к нему на свадьбу ходил, не скупился на подарок. И в целом всегда к нему хорошо относился. И вот чем Вова решил отплатить ему за доверие. Я слышу, как Вова кладет трубку, и только после этого решаюсь войти в кабинет. Открываю дверь, и он тут же бросает на меня взгляд со своего рабочего места. «Полина?» Его взгляд начинает бегать по мне, будто Вова растерялся. Наверное, размышляет, слышала я его телефонный разговор или нет. «Я тебя не видел. Ты давно здесь?» «Только пришла». Вова складывает руки на столе и смотрит на меня с вызовом. «Пришла мириться». У меня вырывается нервный хохот. «Размечтался». Он округляет глаза, явно не ожидая такого ответа. Вова привык, что я никогда никого не хочу обидеть. Что я со всеми обходительная и вежливая. Но моя доброта кончилась. Он лично испил эту чашу, высушив ее до конца. «Тогда чего тебе?» спрашивает окончательно посерьезнев. «Но работу не вернул». «Да не сдался мне ни ты, ни твоя работа. У меня уже есть новое, если хочешь знать». Вова поднимает одну бровь. «Я пришла за вещами». Прохожу мимо его стола к своему рабочему месту и собираю ручки, блокнот, кружку и даже ракушку, которую коллега подарила, вернувшись с моря. Беру с собой все, что накопилось за годы работы, аккуратно складывая в пакет. Вова внимательно наблюдает за каждым моим движением. Все его тело напряжено, но стоит мне посмотреть ему в глаза, как он тут же улыбается, будто стараясь выглядеть расслабленно. Только вот ручка, которой он отчаянно щелкает, выдает его волнение. «И что за работу ты успела найти за выходные? Как-то быстро. Врешь, небось». Он прищуривается. Я вздыхаю, качаю головой. «Я не собираюсь ничего тебе доказывать». Закрываю ящик стола и иду на выход из кабинета. Вова поднимается и нагоняет меня. «Мы с Олесей давно вместе. Просто я решил жениться не на той». Говорит, то ли пытаясь оправдать свою измену, то ли в надежде в очередной раз уколоть меня. Но я впервые ловлю себя на мысли, что меня это больше не задевает. Они с Олесей друг друга стоят. И хорошо, что такие люди, как эта двоица, скоро исчезнут из моей жизни. Решили жениться? Ну и флаг в руки. А я верну им должок, чтобы не думали, что можно об людей ноги вытирать, и заживу своей жизнью. Я резко останавливаюсь в коридоре и смотрю Вове глаза в глаза. Он аж отступает на шаг от такого жеста. «Выбрал не ту?» «А мне слезно клялся в любви и умолял вернуться, наверное, скуки ради». Вова хмурится, понимая, как нелепо звучат его слова. «А плакал в эти выходные, наверное, тоже от счастливой жизни». Он аж рот открывает. «Я не делал этого. С чего ты взяла?» «Твоя мама сдала тебя с потрохами». Вова смотрит на меня и часто моргает. «Вот так, Вовочка». Я разворачиваюсь и иду дальше по коридору, который ведет только в одну сторону. в сторону крыла, где за широкими дверями находится отдел с кабинетом Ивана Демьяновича. Бывший муж так и бежит за мной. «Стой! Ты куда? Это приемная моего босса! Тебе туда нельзя!» Я останавливаюсь у нужной двери и прикладываю специальный пропуск, который мне выдали сегодня в кадрах. Датчик загорается зеленым, и дверь открывается, как и Вовин рот. «Мне сюда можно?» Прохожу за дверь, оставив шокированного Вову позади. Он так и не решается пойти за мной, хотя у него тоже есть сюда пропуск. А я оглядываюсь и ахаю, потому что реально впервые оказалась в этой части здания. Тут шикарный ремонт с модной отделкой. Я вошла куда-то вроде комнаты отдыха. Здесь даже есть массажные кресла. Вот это ничего себе условия. Только и думаю я. Вижу перед собой еще одну дверь. На ней висит табличка «Приемная Соболева Ивана Демьяновича». Я прохожу к ней и опускаю ручку. Дверь поддается, и я захожу внутрь. Приемная оказывается еще одной просторной комнатой с панорамным окном и диванчиком и креслами для ожидающих. У двери, ведущей в кабинет, стоит стол. Если тут и есть секретарь, то сейчас его уже нет на месте. Компьютер выключен, и на столе не лежит ничего лишнего, кроме ручки. Не знаю, что именно хочет обсудить Иван Демьянович. Возможно, мои новые должностные обязанности. И все же внутри у меня бури разрастается волнение. Что если именно сейчас он решил попросить оплату за свою помощь? Я ведь так и не знаю, почему он сделал это все для меня и что захочет взамен. Я делаю глубокий вдох и стучусь в кабинет Ивана Демьяновича. По ту сторону сразу раздается его голос. «Проходите». Приглаживаю юбку на своем платье и открываю дверь.